Глава 19. «Неужели это обязательно?» — спросила я, за что получила недоуменные взгляды шагавших рядом Аби и Джо. «Разве тебе самой не интересно увидеть всех этих девушек, что в разное время получили знак от Великого Древа?» — с придыханием поинтересовалась Джо. «Очень интересно, но спать хочется сильнее», — зевнула я. «Ты прямо как Эстель», — хихикнула Аби. «Посмотри на нее, она же засыпает на ходу, будто всю ночь на балу протанцевала». Я посмотрела на идущую впереди пепельноволосую Эллири, которая то и дело прижимала ладонь к губам, чтобы скрыть зевок, и сама едва сдержалась. Уж не знаю, что там намешал мастер Лурд в свой успокоительный настой, но Рози едва разбудила меня этим утром. В полусне я позавтракала в спальне, а после госпожа Берта сообщила, что первая половина дня будет посвящена посещению галереи Эллери. И сейчас на одном упорстве, держа глаза открытыми, я замыкала процессию Эллери. Госпожа Берта привела нас в башню Эльдена. Извилистый, как змея, коридор вывел к высоким двойным дверям. Распорядительница загремела связкой ключей, которую неизменно носила на поясе, и открыла двери. Когда я ступила в залитый ярким утренним светом зал, сонное оцепенение как рукой сняло. Обшитые золотисто-розовым шелком стены, бархатные гардины на окнах, вазоны с пышными охапками белых цветов. Помещение выглядело нарядно и богато. «Галерея Эллери», — произнесла госпожа Берта. «В витринах вы можете увидеть миниатюры тех, кого Великое Древо когда-либо одаривало своей милостью, а на западной стене представлены большие портреты Элей. Думаю, каждый из вас будет весьма интересно ознакомиться с ними». «Неужели это наши миниатюры?» – взвизгнула Трис и, подобрав юбки, метнулась к витрине из красного дерева, что выглядело гораздо новее остальных, расставленных по периметру зала. «Именно так, Эллери», – запоздало подтвердила распорядительница. «Витрину установили сегодня ранним утром». Все зашумели и столпились около витрины. «Лу, только посмотри, какая ты хорошенькая!» – донесся восторженный голос Аби. «Какая жалость, что я не смогу показать миниатюру матушке, ей бы понравилось», – вздыхал кто-то. «Вы только взгляните на нос Фелиции», – услышала я Трис, а затем раздался взрыв смеха. «А где она сама?» – спохватилась Джо. «Эллири Фелиция приболела», – пояснила распорядительница, а я только сейчас заметила, что высокомерной Эллири действительно нет в зале. «Но не стоит тревожиться, ничего серьезного, всего лишь головная боль. Думаешь, будет очень странно, если я спрошу у распорядительницы о советнике?» – шепнула я Фрею. Я все еще топталась рядом с госпожой Бертой. «Мне кажется, тебе больше не стоит пить настойки этого шарлатана, который именует себя лекарем», — скептически отозвался тот. «Они явно вызывают у тебя бред». Я только вздохнула. Мысли о советнике не давали покоя. Эллери продолжили обсуждать свои миниатюры, а я, чтобы отвлечься, двинулась по периметру зала, рассматривая лица тех, кто в свое время становился участницей отбора. Меня всегда завораживали старые фото, а уж посмотреть на портреты, пусть и небольшие, но явно старинные, было вдвойне интересно. Я жадно вглядывалась в лица, опечаленные, счастливые, надменные, добродушные, полные затаенного ожидания и испуганные. Миниатюры были вставлены в двойные золоченые рамки. На левой половинке диптиха, я вспомнила, что именно так называются подобные изображения, красовался портрет стража Эллери, на другой – она сама. Я шла от одной витрины к другой, завороженная красотой лиц и мастерством неизвестных художников. «Какая скука!» – пробурчал Фрей мне на ухо. «Не сказала бы». «Смотри!» – удивленно прошептала я, указывая пальцем на темноволосую девушку, свысока взиравшую на художника. «Это же наша старая знакомая!» И хотя время изменило черты Хельды, я сразу опознала ее. По медальону, висевшему на тонкой девичьей шее, который в данный момент покоился в земле одного из вазонов замка. Витиеватая надпись под миниатюрой гласила «Хильда Грильсем». «И кто это?» – поинтересовался Фрей, зависнув в воздухе над миниатюрой. «Ее стража Айви, я знаю». «Это Хильда, та самая, что призвала меня на место своей племянницы Дафи». «А, кажется, я понял. Это был отбор для отца Эльдена Аласдера. И последний отбор феи Айви». «Почему последний?» «Она не вернулась с него, исчезла. Эллири не прошла предпоследние испытания, ее страж пропал, и Эллири стала другая». «Вот почему Хильда так одержима победой», – задумчиво проговорила я, рассматривая девушку на портрете. «Та ведь практически была у нее в кармане. Какое же, наверное, счастье она испытала, когда племянница получила знак Великого Древа». «И какое разочарование, когда узнала, что Дафи не пройдет дальше первого испытания», – расхохотался Фрей. «Чему это вы так радуетесь?» К нам подошла Трис. Ее фея Лин кокетливо откинула назад золотые косички. «Отлично выглядишь, Лин, детка!» Звонким голосом произнес Фрей. Феечка зарделась. «Рассматриваем миниатюры», – пожала я плечами. «Это ведь наши предшественницы», – округлила глаза Трис. «Подумать только, большой портрет одной из нас тоже будет здесь». «Упаси, великое древо!» Пробормотала я едва слышно. Фрей фыркнул. «Дафна!» – услышала я голос Аби. Обернувшись, увидела, как она машет мне рукой, настойчиво призывая подойти ближе. Эллири почти пританцовывала от нетерпения. «Если там не портрет обнаженной Эллири, я бы так не торопился», – скучающим тоном отозвался Фей. «Веди себя прилично», – напомнила я. «Ты ведь не будешь против, если я займусь своими делами?» Фрей послал воздушный поцелуй Лин. «От этой болтушки Аби у меня голова начинает болеть». «Как хочешь». Фею порхнул флиртовать с Лин, так резко взмахнув крыльями, что золотистая пыльца взвелась в воздухе. В носу у меня защекотало, и я чихнула. «И почему я постоянно чихаю? Интересно, бывает ли аллергия на пыльцу фей?» Размышляя над этим вопросом, я подошла к Аби, застывшей около одной из витрин. «Смотри, кого я нашла!» Возбужденно зашептала она, указывая на одну из миниатюр. Я наклонилась над стеклом и увидела портрет Фрея. Но удивило меня вовсе не это, а счастливое выражение на его лице и аккуратно причесанные волосы. «Это ведь твой страж?» – прошептала Аби. «Наверное», – неуверенно протянула я. Настолько Фрей с портрета не походил сам на себя, словно другой человек, точнее фей. Я перевела взгляд вправо. Девушка с решительным видом взирала на зрителя. «Ты знала, что твой страж уже участвовал в отборе?» – спросила Аби. Видимо, мое молчание привело ее в замешательство. Я кивнула. «Его Эллири погибла», – сказала я тихо. «Да ты что?» «Угу», – Фрей рассказывал. «Бедняжка, такая молодая!» Фрей говорил, что она не послушала его во время испытания и выбрала более сложный путь. «Иногда лишь такой путь способен привести к победе», – задумчиво проговорила Аби. Я впервые слышала, чтобы она была столь серьезна. Я удивленно посмотрела на нее, но Эллири тут же легкомысленно добавила. «Но не стоит забывать и об осторожности. Вот я свою Лу всегда слушаю». «Эллири!» – привлекла наше внимание госпожа Берта, только что закончившая разговаривать с лакеем. «Мне передали послание от Эльдена. Он рад сообщить вам, что во Флоренлире состоится бал-маскарад». По залу пронесся дружный вздох. «Сразу же после второго испытания. Подготовка уже начата». «Но, госпожа Берта, у меня совсем нет подходящего наряда», – плаксиво пожаловалась одна из Эллири. Я постоянно забывала ее имя. «А мне понадобится маска. Где же я возьму маску?» – горестно воскликнула Трис. «Не стоит беспокоиться», – поспешила успокоить девушек распорядительница. «Эльден Аласдер весьма щедр, поэтому решил подарить избранным великим древом все необходимое для предстоящего бала. Уже завтра после завтрака мы отправимся в Эльмерлин, чтобы в лавке готового платья вы смогли выбрать себе наряды». Трис и остальные Эллири радостно захлопали в ладоши. И я отнеслась к известию равнодушно. «А следующее испытание? Когда оно?» – спросила я то, что меня действительно волновало. «Завтра вечером, Эллери», — ответила распорядительница. Радостные восклицания девушек сменились встревоженными. «Плотное расписание. Испытание после покупки нарядов для бала», — пробормотала я себе под нос. «Уже завтра? Великое древо, дай мне сил!» — взмолилась Джо. «Не беспокойтесь, Эллери. Эльдон разрешил выбывшим на испытании присутствовать на балу». «Великолепно!» — обрадовались Эллери. «А сам Эльдон, он поедет с нами в Эльмерлин?» — вырвалось у меня. Мне до безумия хотелось узнать что-нибудь о советнике, и моя уловка сработала. «К сожалению, нет, Эллери Дафна. Советнику Освальду стало хуже этой ночью», — объяснила госпожа Берта. «Эльдон весьма опечален этим обстоятельством». «Но не настолько сильно, чтобы не устраивать бал», — пронеслось в мыслях. «А что случилось?» — тут же спросила любопытная Трис. «Время быстротечно, а советник уже не молод», — туманно объяснила распорядительница. Потом, подумав, добавила. «Он впал в беспамятство». «Великое древо да поможет ему», — сказала Джо. «Я напишу своему папеньке, чтобы он провел службу в храме, а сама помолюсь за советника Освальда после ужина». «Почему после ужина?» – не удержалась Трис. «Что, великое древо внимает мольбам только после плотного приема пищи?» – послышались редкие смешки Эллери. «Постыдись, безбожница!» – прищурилась Джо, гневно глядя на Трис. «И, к слову говоря, твоя фея ведет себя столь же непристойно!» Я поискала взглядом Фрея и обнаружила его сидящим на раме одного из портретов. В данный момент мой страж, вытянув губы, тянулся к хохочущей Лин, которая и не думала противиться. «Лин!» — взвизгнула Трис. Ее фея вздрогнула и едва не свалилась с рамы портрета. Фрей галантно поддержал ее, после чего, увидев, как я качаю головой, пожал плечами и подлетел ближе. «Эллери, не ссорьтесь», — нахмурилась госпожа Берта. «Сегодня можете отдыхать и набираться сил. А завтра прошу всех быть готовыми. Выезжаем сразу же после завтрака. Видит великое древо, день будет долгим». «Госпожа Берта, постойте!» Распорядительницу обступили Эллери, пытаясь узнать как можно больше подробностей про бал. Аби тоже заспешила к группе девушек. Я осталась одна. Бал меня не волновал, а вот испытание очень даже. «Бал? Подумать только!» — фыркнул Фрей. «И это в то время, когда люди в дальних провинциях голодают». «Обсудим позже», — шикнула я, опасливо оглядываясь. Но все Эллери были заняты. «Пойдем лучше посмотрим наши портреты», — предложила я, решив увести Фрея от витрины, в которой хранилась миниатюра погибшей Эллери. «Ни к чему бередить раны феи». «И ты туда же», — закатил он глаза, но послушно полетел вперед. Устремив взгляд на миниатюру, я вынуждена была признать, что все не так плохо, как мне представлялось. Я не особенно любила фотографироваться, а уж подумать о том, что однажды увижу свой портрет, и вовсе не могла. Меня удивило безмятежное выражение собственного лица, будто я все дни только тем и занималась, что позировала для портретов и представлялась не тем человеком. «Ну это просто духи тьмы знают, что такое!» — возмутился Фрей. — «Дерзкая девчонка с зеленой тлей, ее покусай. Да я ее же красками, ей зеленые усы нарисую, только попадись мне она». Переведя взгляд левее, я увидела, что с миниатюры на меня смотрит насупленный Фрей с высунутым языком. Видимо, нравный страж и не подумал хоть чуть-чуть пойти навстречу художнице на этапе наброска, за что и поплатился. Не в силах сдержаться, я рассмеялась.